Глава 9. Замысел. Подземная военно-морская база Швеции Борнхольм располагалась на острове Муске в Балтийском море. Последние несколько лет она была законсервирована и использовалась как гражданская верфь и вспомогательная стоянка шведского флота. Но 2 года назад правительство Швеции отдало базу американцам, и она преобразилась, превратившись в опорный пункт подводных лодок США, в том числе с ядерным оружием на борту. Основная подземная инфраструктура базы состояла из огромного грота с укрепленными стенами, в котором располагались пирсы и ангары обслуживания субмарин и 3 тоннеля дока общей протяженностью в 20 километров, выходящие в акваторию Балтийского моря. По одному из них на базу могли проходить даже такие атомные гиганты, как лодки класса «Супер Агая», способные нести на борту 30 ядерных томагавков. Одна из таких субмарин «Канзас» пришла на базу 12 июля, и в ее оружейные отсеки начали грузить ребристые контейнеры зеленоватого цвета, заполнив ими 3 пустые пусковые шахты для ракет. После погрузки в кают-компании субмарины собрались те, кто знал цель предполагаемого похода в Арктику, и руководители экспедиции. Командующий Северным флотом США адмирал Гербигер, главный разведчик Министерства обороны Перетта, капитан субмарины Юрий Маликов, полковник Дэшел Фрайер, капитан глубоководного батиплава Марк Рэндалл, уже имевший опыт такого рода походов, и господин сугубо гражданского вида, профессор Радислав Лебовский, на которого и была возложена миссия главы экспедиции. «Господа, разрешите мне пару слов для обрисовки ситуации». Начал совещание комфлота костистой сухопарой с бледным лицом страдающего несварением желудка человека. «Как ни печально признаваться в этом, мы отстаем от русских в освоении Арктики, и наша задача не только догнать их, но и опередить по всем направлениям. Особенно в освоении шельфа, изучении дна океана, где, как мы подозреваем, ждут своих исследователей уцелевшие артефакты древней цивилизации. Мистер Лебовский занимается подводными изысканиями в районе Северного полюса не 10 лет и готов возглавить экспедицию, чего он также терпеливо ждал все это время. Не так ли, профессор?» Лебовский, маленький, суетливый, худой, большеголовый, с шапкой седоватых вьющихся волос, пышноусый, чем-то похожий на Альберта Эйнштейна, кивнул. При всей своей суетливости он был неразговорчив. «Теперь, когда у нас появились инструменты, — продолжил Гербигер, — позволяющие опускаться на дно океана и проводить подводные работы на любой глубине, я имею в виду батискафы класса «Мистик», мы, наконец, имеем возможность искать то, что нам нужно. Первый «Мистик», как вам должно быть известно, погиб в Антарктическом озере Восток, но готов второй, уже погружен на субмарину. В нужном районе Северного Ледовитого океана его соберут специалисты, и вы отправитесь в путь самостоятельно». «Район известен?» — спросил Рэндалл, участвовавший в первом походе батиплава. «Приблизительно это квадрат площади в 7000 квадратных миль с центром в 20 милях от географической точки Северного полюса». «Почему именно в этот район?» «Потому что русские затеяли в этом квадрате подозрительную возню», — сказал Перетта с улыбкой. «Сначала туда подошел их новый атомный ледокол «Борей», затем в тот же район направился второй ледокол «Арктика», а в кильватере к нему исследовательское судно «Янтарь». К тому же через неделю русские планируют в том же квадрате провести учение северного спецназа, для чего к походу готовятся 2 эсминца типа «Лидер», 3 фрегата и вспомогательный десантный корабль «Баренц». Юрий Маликов, могучего телосложения, большеносый, смуглый, покачал головой. — И вы хотите послать нас в этот разворошенный муравейник? — Вы не будете в одиночестве, адмирал, — скрипучим голосом проговорил Гербигер. «Во-первых, с вами пойдет Вирджиния под управлением капитана Малькольма, которого вы хорошо знаете. Во-вторых, океан не порт с десятками судов. Это, по большому счету, водно-ледяная пустыня, в которой легко затеряться. В-третьих, мы подгоним туда свой флот, благо льды отступили, и северные моря стали судохладными». «Вы забыли о поясе гидроакустической защиты, развернутом русскими в северных морях», — сказал Маликов. Они будут знать о каждом нашем маневре. А не дай бог проснется их статус 6. «Успокойтесь, Фью», — хмыкнул Перетто. «Они не идиоты начинать войну в Арктике. А если попытаются напасть, нам есть чем ответить. Вас, кроме Вирджинии, будут сопровождать беспилотники, способные уничтожать русские корабли и субмарины». «Морские охотники?» Впервые заговорил представитель Пентагона, полковник Фраер, массой не уступающий Маликову, но превосходящий его объемом мускулатуры. В его функции входил контроль исполнения экипажем «Мистика» приказов министра обороны и точного соблюдения инструкций. Второй военный представитель в составе экспедиции, в отличие от обязанностей военспецов первой антарктической группы, капитан Колин Диксон, не подчинялся Фраеру, так как был включен в группу руководством ЦРУ, и о его обязанностях можно было только догадываться. Рэндаллу, капитану «Мистика», было известно лишь то, что Диксон возглавлял отдел изучения аномальных явлений в научно-прикладных структурах ЦРУ. «Да, охотники», — подтвердил Гербигер. «А с русским перехватчиком они справятся?» Перетто и Гербигер переглянулись. «По нашим данным, русский ужас глубин Грозной находится в морях Антарктиды», — начал глава РУМО. «Вы не ответили на вопрос». «Конечно, можете не беспокоиться, Дэшел. От морских охотников не сможет отбиться ни один существующий корабль». «А Грозный сможет? В Антарктиде он без проблем расправился с торпедами Вирджинии». «Найдется способ избавиться и от Грозного, не переживайте. Мы гарантируем успех». «Хорошо бы знать, на что мы можем рассчитывать». «На борту «Канзаса» полно оружия», — успокоил Фраера командир субмарины. «Нам не страшен ни Грозный, ни весь русский флот». Фраер посмотрел на него, как на человека, сморозившего глупость, но промолчал. «Итак, ваша задача, господа», — сказал Перетто. «Русские, похоже, нашли второй купол, то есть стратегический комплекс гиперборейцев, и нам надо первыми добраться до его места расположения на дне океана». «Условия прежние?» — переливчатым тенорком, грассируя, спросил Ябовский. «Если вы имеете в виду финансовые обязательства, то при достижении цели вы получите оговоренные суммы», — сказал Перетто. «Мало того, министр обещает бонусы, членство в элитном правительственном клубе и дополнительные вознаграждения». «Русские не зря развернули по периметру своих морских границ гидроакустическую подводную систему», — сказал Фраер, продолжая гнуть свою линию. «Нет сомнений, что они пойдут дальше. Вы учли это обстоятельство?» «Дэшел, мы учли все возможные форс-мажоры», — сказал Перетто, скрывая досаду, сделав ударение на слове «все». «Такое впечатление, полковник, что вы считаете русских чуть ли не высшей расой, способной на все, в то время как избранным народом, как сказал наш президент, является американский. Именно мы управляем настоящим и будущим, и никто нас не в состоянии остановить». Лебовский усмехнулся. «Профессор», — повернулся к нему Перетто, — «вы что-то хотите сказать?» «Мне трудно судить, кто выше, а кто ниже», — с иронией ответил двойник Эйнштейна. «Я не американец». Перетто запоздало вспомнил, что Лебовский поляк, лучезарно улыбнулся. «Все! Кто служит великой стране, американцы! Господа, уверяю вас, мы сделаем все, чтобы ваша экспедиция увенчалась успехом. Отбросьте сомнения. Легкой прогулки не обещаю, зато и награда будет соответствующей. Есть еще вопросы по существу?» Фраер смотрел из-под лобья, будто решал в уме арифметическую задачу, но говорить ничего не стал, и Перетто вздохнул с облегчением, подумав, что его выбор направить полковника в спецгруппу не был идеальным. Трусом представителя военной разведки назвать было нельзя, однако и особого желания идти под водой к неизвестной цели он не испытывал. «Адмирал, по глоточку виски всем!» — распорядился глава РУМО. «Выпьем за успех хорошо подготовленного дела!»